и один годик. Уже сразу знаешь, почему она так долго жила. Спрашиваешь, ну как, родителей любишь? Она начинает даже плакать. Ой, я их так люблю. Это сразу. Мы уже это заметили. И тяжело видеть молодых умирающих. Это хамы за грех. Хамство, непочтение родителей. Их жизнь сокращается. Поэтому эту заповедь с обетованием, с обещанием, и мы должны ее блюсти. Предположим, ваши родители умерли. В момент смерти родителей вы были неверующие, непросвещенные. Потом с годами к вам пришло осознание Божьих заповедей, и вы хотите ситуацию исправить. Можно ли ее исправить? Да, можно. Усердно молитесь за родителей усопших. Заказывайте все необходимые обряды и поминовения. Навещайте место их захоронения. И вы будете исполнять эту заповедь. И если нарушение этой заповеди разрушает жизнь физическую, то соблюдение этой заповеди восстанавливает жизнь физическую. Понятно? Читаем далее. Не убивай. Заповедь «не убий» – это очень важная заповедь, которая научает нас оберегать священный дар жизни. Жизнь, она дана Богом, и никто не имеет права ее просто так забрать. Является ли нарушением этой заповеди убийство на войне? Нет, не является. Если мы убиваем ради жизни, останавливая преступников, агрессоров, это не является нарушением этой заповеди. Нарушение этой заповеди, когда мы выступаем против дара жизни, а убийц убивают именно того, чтобы дар жизни сохранить. Смертная казнь тоже не нарушает эту заповедь. К сожалению, в России нет смертной казни. К сожалению, для кого? Для преступников. Если преступник, убивший человека, не приговаривается к смертной казни и умирает, он попадает в ад. Но если убийцу убивают, для него это очищение. Потому что он получил мегет от мегет, меру за меру. За то, что он убил, он убит, казнен, и он уже никому ничего не должен. У нас в стране сатанинский порядок в сфере наказания. Это бесовщина какая-то. За это наших правителей надо очень поругать. У нас почему-то, когда людей приговаривают к смертной казни, их тела родственникам не возвращают. Почему? В Америке даже убийцы Кеннеди похоронен на кладбище, написано «Лосок» на могиле. Когда человека казнили, он никому ничего не должен. Или пусть они в суде прямо произносят «казнить и уничтожить тело, сжечь и развеять». Тогда будет понятно. Грех аборта. Это нарушение этой заповеди. И, как я вам часто говорю, главные виновники греха аборта – это мужчины, которые не создали условия для своих женщин, чтобы они нормально, спокойно рожали детей. Виновники аборта – это мужчины, которые подстрекали даже женщин совершать этот грех, и с них это спросится. Не прелюбодействуй. Собственно говоря, слово прелюбодеяние означает перелюбил. Вот это славянское слово. Прелюбодеяние. Перелюбил. То есть любить-то можно. Но меру знать надо. Если ты любишь женщину, женись на этой женщине. Живи с ней. Но если она чужая жена, А ты ее продолжаешь любить, вступаешь с ней в сексуальные отношения, ты перелюбил. Ты разрушил ее счастье, счастье ее мужа, ее детей. Ты преступник. За грех прелюбодеяния смертная казнь по закону Божьему. Побиение камнями. И вы не думаете, что сейчас эта смертная казнь отменена. Нет, она действует. Просто камнями не побивают в церковных дворах. Но это делают Божьи ангелы. Разрушают печень, разрушают легкие, разрушают сердце. Ангелы раздирают жилы, всякие тромбофлебиты возникают. Ангелы выполняют роль палачей. Есть ангел смерти даже, без которого человек умереть не может. Вот если вы читали житие Феодора, там написано смерть, как она пришла, и старец попросил, чтобы она аккуратно отделила бы душу от тела, душу Феодоры. И она дала такой напиток Феодоре, она выпила, и такой горький был напиток, чтобы вся встрепенулась, и раз, и вышла. То есть вот смерть верующих, она бывает вот такой легкой, но тоже горькой, горькой. А смерть грешников люта, сказано, душу иждену, то есть иждену, то есть вырву, выделу. Слово «иждену». Это было сказано этому неблагоразумному богачу, который говорит: я разбогател на многие годы, у меня все есть, амбар там сделал, замок повесил. А Господь говорит: безумный, в эту же ночь душу твою иждену. Это по-славянски «иждену», это более соответствует греческому слову. Оригинал на русском это плохо перевели. Душу твою заберу. Что значит? Иждено. Смерть грешников люта. А почему она люта? Грешник очень связан со своим телом. И он настолько сросся со своим телом, что как душу выдираешь, ты по-живому рвешь. Это все равно, что кто-то из вас кости будет все выдирать, весь скелет. И плоть будет разлетаться в разные стороны. А верующий человек, он не так привязан к плоти, поэтому для него более-менее безболезненно смерть, но горька, горька. И вот прелюбодеи, убийцы, они будут наказаны. И следующий заповедь – не кради. Нарушители этой заповеди – это те, которые присваивают себе чужое. Все новые русские – нарушители этой заповеди. Все эти новориши, разбогатевшие на несчастье других, они, конечно, идут в ад. Потому что богатые Царствие Божие не наследуют. Писание сказано категорично. А богатство не может возникнуть в результате усилий одного человека. Поэтому богатый тот, кто украл результаты труда многих и многих людей. Он несправедливо оплачивал их труд, и он строит свое богатство на их крови, на их поте, и он вор, и он пойдет в ад. Поэтому, когда Иисуса Христа спрашивали, как спастись, он очень часто говорил богатым: раздай все, что имеешь, и иди за мной. Раздай все, что имеешь. И церковь учит, что богатый спасается через обнищание. Это не значит, что он занимается благотворительностью. Благотворительность – это дурное слово. Бедные не нуждаются в благотворительности, они нуждаются в справедливости. А справедливость говорит, Божья справедливость, что если ты украл, надо вернуть. Надо вернуть. Вот вас всех обворовали. Нефть, газ, каких-то 10 семей мультимиллионеров.